Она поднесла Лианне отполированное металлическое зеркальце. «Вы похожи на принцессу!» Нахмурившись, Лианна с недовольным видом рассматривала свое отражение. Белые одеяния только подчеркивали бледность ее лица, обрамленного длинными локонами. Сегодня девушка казалась еще более высокомерной и неприступной, чем обычно. «Да как вы можете быть недовольны собой?» — недоумевала Бонни. Лианна неопределенно пожала плечами и, посмотрев на пышную грудь служанки и ее смелую улыбку, заметила. «Честно говоря, Бонни, твоя внешность тоже может кому угодно вскружить голову». Она грустно улыбнулась. «Кроме того, красота не защитит наше королевство. Да она и не вечна. К счастью для вас, моя госпожа, ваша красота со временем становится все ярче. В 21 год вы выглядите совсем юной. Очевидно, поэтому не спешите с замужеством», — с лукавством спросила Бонни. «Я уже начала всерьез опасаться, что ваш дядя, герцог Бургундский, только под угрозой шпаги сумеет отправить вас к алтарю. Кстати, он одобрил ваш выбор?» Лианна нервно сглотнула и, помедлив, ответила. «Мой дядюшка будет просто вне себя от бешенства, когда узнает, что я наделала». «Да, мне тоже всегда казалось, что он желал бы для вас лучшей партии». Лианна была согласна с Бонни. Она и сама часто задавалась вопросом, почему дядя Жан никогда не принуждал ее вступать в брак, несмотря на возраст племянницы. Но девушку устраивало это положение вещей. А вот теперь сам король Англии принуждает ее расстаться со своим безмятежным девичеством. В открытое окно задувал легкий ветерок, донося до Лианны свежесть речной воды и едкий запах пороха. Невеселые мысли девушки были прерваны каким-то шумом снаружи. Бонни поспешно убрала зеркальце. «Я лучше оставлю вас. Скоро придет ваш муж. Леди, вы должны быть послушны и терпеливы с ним». Смущенно вспыхнув, Лианна жестом остановила служанку. От всех этих женских разговоров ей всегда становилось как-то не по себе. «Не волнуйся, Бонни!» Она подтолкнула девушку к двери. «Можешь быть уверена, я сумею пережить первую брачную ночь. Лучше ступай и разыщи своего Роланда». Служанка стала торопливо спускаться по узкой винтовой лестнице. Ее не нужно было просить дважды. Лианна опять осталась одна, размышляя о том таинственном, что скоро должно произойти между нею и Лазарем Мандрагоном, чтобы скрепить их брак. С болью в сердце она вспомнила свою мать, утонувшую много лет назад. Леди Ирен сумела бы подготовить дочь к этой ночи. Лианна рассеянно скользнула взглядом по стене, на которой была изображена молодая женщина, читающая ребенку псалтырь. Девушка снова попыталась воскресить в памяти образ матери, но вспомнила только прохладное прикосновение ее руки к своему лбу, тончайший аромат роз и тихий ласковый голос. «Должно быть, она мне что-то рассказывала», — с грустью подумала Лианна. Она решительно тряхнула головой. «К чему теперь эта ненужная сентиментальность? Так уж сложилось, что в жизни Лианны не нашлось места прелестным рассказам и милым детским играм». Рано лишившись родителей, девушка старалась все постигать сама.